вызвав к себе на Вильгельмштрассе русского посла, президент сказал ему с циничной откровенностью: «Я знаю, что в России станут думать обо мне. Но я очень прошу, дайте нам обменяться зданиями и пушечными залпами». Это значило, конфликт можно разрешить и мирным путем. Но Бисмарку нужна война, только война, чтобы немцы снова почуяли вкус крови. Предчувствуя нашествие экзекуторов, датский король обнародовал конституцию, закреплявшую единение Дании с немецкими провинциями. Бисмарк начал бушевать. «Да кому теперь нужна его бумажонка?» Берлин и Вена переслали в Копенгаген ультиматум, чтобы 48 часов не было и духу от датской конституции. Дания отказалась исполнить их команду. Бисмарк того и ждал. «Прекрасно! Экзекуция начинается!» И тут выяснилось. В Пруссии много кричали о войне, но воевать никто не рвался. Ровно полвека немцы просидели дома, они бродили с оружием в руках по дорогам Европы. Старикам, помнившим былые войны, молодежь уже не верила, что в боевых условиях человек может выспаться на голой земле. Немцы возлюбили пуховые перины. На вокзалах бунтовали призывники. «Куда нас гонят? Нам и так хорошо живется! Плевать мы хотели на этот Кильский канал! А что мне датчане сделали плохого?» Усмиряя антивоенные бунты, полиция измучилась. Новобранцев запихивали вагоны силой. Бисмарк тащил пруссаков на войну буквально за волосы. Накануне первого сражения при Миссунде кронпринц Фридрих вдруг вспомнил, какие пылкие бюллетени обращал Наполеон I к своим солдатам и тоже провозгласил: «Каждый, кто в будущем может похвастать, я миссундский солдат, получит ответ: вот так храбрец». После этого пошли вперед и были на голову разбиты. Драпая датчан, сами же пруссаки обсмеивали себя: «Ты, парень, удираешь из-под Миссунды? Ага, вот так храбрец!» Мужество датских стрелков и крестьян Ютландии, с руганью похватавших охотничьи ружья, заряженные картечью на волка, приводило Бисмарка в отчаяние. Под фортами Дюппеля пруссаки бились, а фасы, словно бараны, о стенку, но взять фортов не могли. Австрия воевала гораздо лучше пруссаков. Бисмарк да нельзя удрученный сказал Мольтке: «Мы становимся просто смешны, позор!» Мольтке оставался невозмутим, как бог. «Наши маневры — сплошная цепь взаимосвязанных недоразумений. Но, — добавил он, — ответственность за тактические промахи несут кронпринц Фридрих и военный министр Рон, а приказы по армии проходят через канцелярию самого короля. Бисмарк, я назвал вам виновных. Так воевать нельзя. Устройте еще одну войну специально для прусского генштаба, и вы убедитесь, как точно планируем мы победы». Весною прусская армия освоилась с войной, стала побеждать. Это было уже нетрудно, ибо на одного датского солдата накидывались 3 немецких. Отвоевав Шлезвиг и Голштинию, захватив Фрисские острова, Бисмарк увлекал австрийцев и дальше, чтобы оторвать от Ютландии земли пожирнее. Но датский флот регулярно громил неопытных моряков Пруссии, а морскую разведку в пользу Копенгагена вели английские корабли Ла-Маншской эскадры. Опьяненный успехами на суше, кайзер вдруг заговорил, что Пруссия способна поразить даже Англию. Об этом узнал в Петербурге князь Горчаков. Поразить Англию? Любопытно, в какое место? Но зверь проснулся, и пора стричь ему когти. Летом он с царем срочно выехал в Киссинген, где отдыхали кайзер с президентом. Неизвестно, какую инъекцию впрыснул Бисмарк своему королю, но старикашка, поначалу робкий, как заяц, теперь обнаглел и озирался с беспокойством, где бы еще отрезать кусок для Пруссии. При встрече с племянником Вильгельм I сказал, что стоит ему двинуть мизинцем, и вся Германия от Немана до Рейна поднимется, охваченная тевтонской яростью. Бисмарк деликатно не стал развивать этой темы. Царь заговорил с дядей о неограниченных возможностях средств уничтожения, какие ныне уже имеются в арсеналах Европы. «Нельзя закрывать глаза», — сказал он, — «и на колоссальные жертвы, которые могла бы принести миру всеобщая война. Сейчас один снаряд, разорвавшись, способен унести жизни сразу трех человек. Нельзя же с этим не считаться». Горчаков тихим голосом вставил: «Россия не останется безучастным зрителем. Случись еще одна экзекуция, и мы не останемся в стороне, как равнодушные наблюдатели». «Неужели, — закричал кайзер, вскакивая, — вы способны стрелять в пруссаков, в своих верных и добрых друзей? Я не говорю сейчас о стрельбе, но политически мы не поддержим вас. Бросая перчатку через Ла-Манш, вы, я понимаю это, не столько ратуете за национальное единство, сколько желаете посредством военного энтузиазма приглушить внутри Пруссии сдавленные вопли оппозиции». Глупый король, не подумав, ляпнул: «Да, мы хотели бы свернуть болтунам головы». Шрам над губой Бисмарка из белого сделался багровым, но он терпеливо смолчал. «Для нас, — продолжал Горчаков, словно не заметив оговорки кайзера, — не суть важен сам датский вопрос. Мы заинтересованы в сохранении мира. Еще раз напоминаю, России не всегда удается сохранить нейтральное положение. Вы хлопочете о том, чтобы все немцы жили одной семьей, но послушайте вой, уже оглашающий Шлезвиг и Голштинию, жители которых и не мечтали сделаться пруссаками». «С этим мы справимся», — хмуро сказал Бисмарк. В частной беседе с президентом Горчаков дал ему понять: без одобрения Петербурга королевская Пруссия не сделает лишнего шага. Бисмарк рассвирепел, и на вокзале, прощаясь с Горчаковым, он сказал: «Не слишком-то вы доверчивы к друзьям. Такие выговоры, какие получили я и мой кайзер, делают лишь провинившимся лакеям, если они с опозданием подают барину ночные туфли». Горчаков потрепал его по плечу: «Ну-ну, Бисмарк, что вы так обидчивы? Кстати, — спросил он, — как вы собираетесь разделить с Австрией завоеванное?» Поезд тронулся, и Бисмарк помахал рукою, потом приложил руку к сверкающей каске и крикнул: «Как-нибудь разделим!» Франц Иосиф имел бухгалтерскую память на события и факты истории. Но стоило ему из этого материала начать лепить храм австрийской политики, как все разваливалось на отдельные детали, среди которых император и оставался, будто ребенок, среди разбросанных по углам игрушек.